Глава 8. Вторник, 1 октября 1974 года. День. Первомайск, улица Ленина. После 5-го урока мне надо было на секцию идти. В любой другой день, но только не сегодня. Маша не слишком докучала мне, но я то и дело ловил ее взгляд. В глазах подруги недоверие боролось с надеждой. Да я и сам торопил время. Светланка, бедная, замаялась уже. Пинков себе мысленных я вчера надавал. Ведь можно было помочь Светке еще в мае, не заставляя девчонку мучиться целых 4 месяца. Мне просто страшно представить, что ж с ней случилось в прошлой жизни, когда уехал на чертов Дальний Восток. Правда, я искал Машу или Свету в одноклассниках, но так и не нашел. И что с ними со всеми сталось? Мать наверняка ухаживала за дочерью до самой смерти. Еще не ясно, до чьей. Света слишком жизнелюбива, чтобы терпеть положение калеки годами. А Маше каково? Я же знаю, она никак не могла решить, что ей по жизни нравится больше. Живопись или искусствоведение. А тут Маша слишком привязана к сестре, чтобы заниматься своими художническими делами и не волноваться, не думать, как они там, мама со Светкой. «Божечки мои!» — как Светкина мама выражается. «Какое счастье, что мы не переехали! Правда-правда! Иной бы и философию развел. Вот, дескать, что есть страдания одной взятой девушки по сравнению с горем и несчастьями миллионов. Вот только честно и откровенно, плевать мне на эти миллионы. Я их знать не знаю. Для меня народ, население, people — величина абстрактная. Мы испытываем жалость к определенному человеку или к людям, которых постигла беда. Помню, как сгорела зимняя вишня, и у какого-то мужика остались там жена и дети. Это было страшно и жалко до слез. Просто когда примериваешь на себя чужое, конкретное горе, оно становится понятным. А с Машей и Светой я дружен с 1-го класса, и это необычное знакомство. Мы не раз выручали друг друга. И меня пробрало всего, стоило только узнать, в какой кошмар превратилась Светкина жизнь. Полужизнь. Прозвенел звонок, и ко мне неуверенно подошла Маша. «Мы идем?» «Конечно», — ответил я, кидая в сумку учебник, тетради и прочую канцелярку. «А никто больше не в курсе, что со Светой?» «Ритка знает. Она часто приходит к нам, маме помогает. Со Светкой уроки делает. Молодец. Обе молодцы». Маша покачала головой. «Светка сама уже не занимается», — издала она вздох. «Так только, чтобы Риту не обижать». «Зачем, — говорит, — в институт мне не поступать, на работу не ходить». «Это мы еще посмотрим», — проворчал я. «Пошли». «Эй, я с вами!» Рита догнала нас и пристроилась справа от меня. «Машка что-то такое рассказала, но я не поняла. Ты что, в самом деле можешь?» «Вот что, товарищи девушки!» — перебил ее я. «Давайте сразу договоримся. Что могу, то и смогу. Я только прошу вас об этом не болтать. Это все очень, по-настоящему серьезно. Меня же и привлечь могут по статье». Не уверен, что все именно так и обстояло с преступлением и наказанием, но пугануть девчонок будет не лишне. «А как ты?» — начала Рита тянуть. «Да один вьетнамец научил. Сказал, что у меня есть способности». Изложил я свою легенду. «Ну да, кое-что получается. Но если об этом узнают, у меня могут быть крупные неприятности». «Могут», — согласилась Сулима. «Ты же не врач». «Вот именно! А я не хочу портить жизнь ни себе, ни родителям». Рита торжественно сомкнула губки, провела по ним пальцами, словно застегивая, повернула невидимый ключ и выбросила его прочь. «Я обожаю секреты!» — сладко улыбнулась она, «но умею их хранить. Честная комсомольская». «Верю», — усмехнулся я. На автобусе мы доехали до улицы Ленина, что уходило в противоположную сторону от Дзержинского, и вошли в подъезд старой 5-этажки. На лестничной площадке упоительно пахло жареной картошкой, но я сурово задавил инстинкты. Потерпишь. Жареную, ароматную, с поджаристой корочкой картошечку еще заслужить надо. Маша открыла дверь своим ключом, и мы вошли. В квартире Шевелевых, как всегда, все сияло чистотой. Тут они жили втроем. Маша, Света и их мама Надежда Романовна. Тихая, скромная женщина, для которой весь свет в окошке — ее близняшки. Вообще-то я брезгую столоваться у посторонних, но не отказывался от угощений Надежды Романовны. Ее кухня была стерильна, как операционная. «Цыц!» — грозно внушил я ловкому организму. «Опять ты о жратве!» «Потерпишь», — сказал. «Не разувайся», — слабо воспротивилась Маша. «Ну, сейчас!» Я скинул туфли по очереди, подцепляя тесные тапочки. «Чистота и порядок прежде всего». «Кто там?» — послышался слабый голос из спальни. «Это я», — пискнула Маша. «Девчонки», — придержал я обеих, — «побудьте здесь, я сам». «Справишься?» — подняла бровь Рита. «Да уж как-нибудь». Прихватив иглы и пузырек со спиртом, я промаршировал в спальню и прикрыл за собой дверь. «Здравствуй, Света». Девушка сейчас не слишком походила на сестру. Волосы потускнели, под глазами мешки, лицо бледное и вялое. Узнав меня, Света застонала. «Ну зачем ты пришел?» — заговорила она страдающим голосом. «Не надо, не хочу!» — и взмолилась. «Уйди, пожалуйста!» «Цыц!» — сказал я, сломив своей бесцеремонностью девичье сопротивление и присел на стул. «Выслушай меня внимательно. Это важно. Я очень виноват перед тобой, что не пришел раньше. Извини, я просто не знал, что с тобой случилось. Впрочем, это меня не извиняет. Вчера только...» Тут я смолк и сделал раздраженный жест. «Ладно, прекратим объяснение. Я не сочувствовать пришел, не вздыхать. Я хочу помочь и могу помочь». Подумав, я в который уже раз изложил свою легенду, добавив в нее ради пущей цветистости пару фактиков. Прошлым летом я познакомился с одним филиппинцем. Он, правда, оказался вьетнамцем, но это не важно. Нгуэн Хиллер, то есть целитель, он научил меня кое-чему. Помню, еще радовался, что нашел в России человека с задатками. Так он выразился. Света слушала меня, широко раскрыв глаза. Она буквально впитывала мои слова, а потом неожиданно выпростала из-под одеяла руку и вцепилась в меня, куда смогла дотянуться, за колено. «Я встану?» — выдохнула девушка. «Я пойду?» «Давай не будем спешить», — положил я ладонь на Светину руку. «Одно могу обещать точно — тебе станет лучше. А вот насколько, узнаем на днях. От тебя требуется лишь одно — верить мне и верить в себя. Верить изо всех сил!» «Буду!» — всхлипнула Света и запричитала. «Мишка, ты даже не представляешь, какой это ужас! Какой кошмар! И он не прекращается! Я наполовину мертвая! Сплю плохо, какая-то непроходящая дрема. Днем, ночью очнешься, а вокруг все то же самое, ничего не меняется. А как подумаешь, что впереди вся жизнь, выть хочется. Раза три уже на меня накатывало. Хотелось бухнуться с кровати, пока никого нет дома, доползти до балкона и вниз». Я машинально протянул руку и отер слезы с ее щек. Как-то незаметно в отношениях с девушками место подростка все чаще занимал пожилой мужчина, который не робел, не стеснялся. Это меня здорово выручало. «Бедненькая, на животе сможешь полежать?» «А что мне остается?» — грустно улыбнулась Шевелева. «Только и лежу. То на спине, то на боку, то на животе. На животик. Вот так». Света перевернулась, помогая себе руками. «Можно?» Я взялся за краешек одеяла. «Конечно!» — глухо, в подушку ответила девушка. Я жутко стеснялась. Ну, когда с судном. Сутка этой дурацкой. А теперь привыкла. Я чуть было не сболтнул, что тоже валялся в госпитале, но вовремя прикусил язык. Отбросив одеяло, увидел похудевшие Светкины ноги. Девушка лежала в тонкой ночнушке до колен. Впрочем, эта занимательная картина не вызывала ни малейшего возбуждения. Тяжкий запах лекарств витал в комнате, угнетая сознание. Прикинув, что к чему, я отказался от иглоукалывания. Пришлось бы задирать подол выше пояса, а это даже для обвыкшей Светки чересчур смелое испытание. Пальцами сквозь ткань я осторожно ощупал еле заметный шрам выше ягодиц. Дальше к голове тело жило, а ниже оставалось недвижимо. Тут что-нибудь чувствуешь? Очень слабо. Я положил ладони на Светину поясницу и закрыл глаза. Иногда я сам мечтал найти мудрого учителя, реального хилера, чтобы научил меня, что делать и как. Сколько я научно-популярной литературы перечитал по биологии, по психофизиологии, на какие только сайты не заходил, но, увы, пособие для начинающих целителей скачать не удалось. Таких файлов просто не существовало. Информационного жмыха про экстрасенсов в интернете полно. Было. То есть будет. А точных знаний 0,00. Я учился на себе. Отрабатывал слабые и сильные посылы. Тренировался в передаче энергии на поверхность кожи и вглубь тканей, покрывая большую площадь. В две ладони. Или сужая силу в тонкий лучик, выдавая ее мягко по нарастающей или резким выплеском. Далеко не всегда получалось. Помню, когда у меня в желчном пузыре обнаружили зловредные камешки, я попытался их растворить и вывести. «Какими сокрушительными коликами?» — ответил мне тогда организм. Я рычал от боли, пот катился по лицу, а дрожащие ладони со скрюченными пальцами все искали самое выгодное положение. С горем пополам справился, но пришлось выпрашивать отгул. А был никакой, измочаленный да нельзя. Меня и сейчас не назовешь опытным. Наверное, избери я медицину, пусть даже нетрадиционную, смог бы добиться куда больших успехов, чем на производстве. Но в здравоохранение меня не тянуло. Дыши спокойно. Расслабься. Тебе удобно? Ага. Я напрягся. Сложно. Почти невозможно передать на словах, что именно я чувствовал. Пораженные нервы под моими пальцами казались раскаленными струнами. Надо было ослабить их натяг. Очень, очень осторожно, бережно и как бы охладить. Тихо, между делом порадовался. Сдавливание от наростов на позвоночнике я убавил, воспаление потушил. Теперь дело за регенерацией нервных волокон, за ликвидацией новообразований. А вот тут быстро ничего не получится. Недельки две мне придется к Светке наведываться. Но, кажется, все должно пройти. Нет-нет, лучше не загадывать. Все на сегодня. Еле выговорил я. «Позови девчонок». «Маша!» — подала голос Света. Сулима с Шевелевой ворвались тут же, будто дежурили под дверью. Да так оно, наверное, и было. «Что?» — заоглядывалась Рита. «Все? И как?» «Нормально», — сипло сказал я. «Ох!» — испугалась Маша. «Да ты совсем белый!» «Пройдет!» «Слабость была такая, что я опирался рукой о кровать, чтобы не завалиться. Свете надо делать массаж. Рит, я только покажу, а ты сама, ладно?» «Да, конечно». С полминуты я посидел, опустив плечи, а потом положил ладони Светлане на ноги, чуть выше подколенных ямочек. «Не надо мять, просто прижимать плотно и медленно вести вверх до поясницы, а потом обратно. Понимаешь? Улыбочка у меня вышла кривоватой. «Понимаю», — кивнула Рита. Маша по-прежнему тревожилась за меня. «Тебе, может, дать чего?» «Дать», — улыбнулся я. «Чайку с тортом». «У нас есть, у нас есть», — обрадовалась Шевелева. «Лучший торт — это колбаса», — выразилась Сулима, пыхтя над Светкой. «Согласен». «Сейчас я. Бутерброд с докторской и чай с куском сметанника сняли утомление настолько, что я смог встать и самостоятельно покинуть дом. Ритка хотела было проводить доктора Итай-Итай. Если верить Стругацкому, именно так звучало бы имя доктора Айболита по-японски, но я лишь махнул рукой. «Оставайтесь, мол, не бросайте Светланку одну. Доберусь как-нибудь». Вечер того же дня, Первомайск, улица Дзержинского. К счастью, дома никого не было. Жилая пустота. Настя где-то бегала с подружками, Иркой и Светкой, а родители еще не вернулись с работы. Тут я припомнил, что вчера мама просила батю встретить ее, хотела нанести визит тете Клаве и тихонько порадовался. Побуду в покое хоть пару часов. Подкрепившись у Шевелевых, я лишь утолил голод, но надо же было поесть основательно, чтобы восстановить истраченные резервы. Короче, дорвался я до холодильника и умял пару холодных биточков с хлебом, а также, о, радость, умолол остаток Наполеона. Организм сразу подобрел. Бухнувшись на диван, предался размышлениям. Пошел второй месяц, как я живу и учусь в этом времени, пользуясь всеми правами утраченной и возвращенной юности. Пока что я ничего особенного не совершил, не изменил ничего. Помог только нескольким хорошим людям. Марине, дяде Вову, фронтовику и вот Свете. Да, еще Алану. Все-таки чего-то я добился. Но лично для себя и своего, так сказать, ближнего круга. Я сдружился с Настей, нашел общий язык с отцом, да и с мамой тоже. Для меня это очень важно. В том будущем, которое миновало, вот уж формулировочка, я как-то разошелся с родней. Разве нормально? Но вот это мое огромное, непростительное упущение стирается ныне как ластиком. Исправляется ошибка и отпускается грех. И пускай изменения расходятся не дальше семьи или класса, но они таки произошли. И набитая колея истории сместилась, пусть даже на ничтожный нанометр, которым можно и пренебречь. Вряд ли, по большому счету, помощь и спасение можно приравнять к переменам, но я и не надеялся на макроскопическое воздействие ранее, чем через пару лет. Сейчас у меня идет первичная адаптация, вживание в реальность. Я, как тот шпион, внедрился в простую советскую семью, хожу в простую советскую школу, центру. Инфильтрация прошла успешно. Агент Миха. Сейчас я готовлюсь к первому выходу в свет. Если все удастся, на осенних каникулах я открыто заявлю о своей персоне на ВДНХ у СССР. Есть, мол, такой юнец, который много мнит из себя. Что выйдет из этой моей презентации, понятия не имею. Да и получится ли вообще что-то? Мне, в принципе, важно не представить на выставке мою персоналку, а выйти на больших людей из Академии наук, из министерств, из ЦК. Пусть они будут лишь свадебными генералами, снисходительно нахваливающими молодых бойцов НТТМ, но заинтересовать их можно и нужно. Тут лишь бы начать. Зазвякали ключи, и я вздохнул. Покой окончен. Напевая, вошла Настя. «Привет». «Привет. Набегалась?» «Ага». «А уроки?» — изобразил я старого брюзгу. «А нам только по литературе задали. А есть, есть?» Я восхитился словесному выверту, сообщил, что котлеты в холодильнике, и кряхтя поднялся с дивана. Пора было эвакуироваться к себе. Изображу вдумчивое выполнение домашних заданий. Когда стемнело, погасил свет и подошел к окну. Я уже более-менее оклемался к этому времени. С кухни доносился говорок родителей, обсуждавших вопросы дачного строительства. В зале говорили стихами. Это Настя смотрела литературу для 8 классов по 3-й программе. А за окном сдержанно шумел и успокаивался Первомайск. В многоэтажке через улицу одно за другим вспыхивали окна, приоткрывая маленькие домашние тайны. Двери гастронома на углу то открывались, то закрывались. Народ спешил отовариться, чем можно. По тротуарам фланировали парочки и деловито ковыляли пенсионеры с набитыми авоськами. Громыхая бортами, проехал зелок, синий с белым. Похожий на подсвеченный аквариум, подкатил к остановке угловатый автобус. Густые синие сумерки зачерняли деревья, обращая их в сгустки тьмы, прокладывали насыщенные мраком тени и придавали всему сущему нереальность сновидения. Хорошо. Настоящее понемногу растворяло во мне прихваченное будущее. В памяти моей угасали мерзкие рожи бандеровцев, орущих «Слава Украине!», счастливые физиономии демократов, спустивших красный стяг над кремлевским куполом, всякие оппы и кряклы, отплясывающие на костях героев. Ныне вся эта грядущая мразота не завелась пока. Есть еще затхлые уголки, где кроется до поры либеральная плесень, но времени, чтобы вывести ее, пока хватает. Успею. Надо успеть. Неожиданно зазвонил телефон. «Я отвечу!» — крикнула Настя, выскакивая в прихожую. «Алло?» «Да». «Ага. Миша, это тебя». Немного удивившись, я вышел и взял протянутую сестрой трубку. «Алло?» На том конце провода заныли, захлюпали, зашмыгали. «У Светки...» Услышал я нечто членораздельное. «У Светки?» «Маша, ты что ли?» «Что у Светки?» Холодок ужаса вошел под кожу ледяными иглами. «Да говоришь ты!» «У нее пальцы шевелятся. На ногах?» Выдохнул я. «Ага!» «Так чего ж ты ревешь? Радоваться надо!» В трубке пересыпались звуки, как стеклышки в калейдоскопе. И раздался голос Риты. «Алло, Мишечка, ты? Ну вообще!» «Я первая заметила. Светкин мизинец дернулся, а потом остальные...» «Вот и ты заныла!» Я заулыбался до ушей, хотя, признаться, глаза пекло. «А тут все ноют. Тетя Надя плачет. Светка с Машей дуэтом рыдают. Ты такой молодец, Мишечка!» «Да ладно! Тебя встретить может, а то темно уже!» «Нет, нет, я на автобусе доеду!» «Ну, тогда до завтра!» «Ага! Пока!» Улыбаясь, я положил трубку. «Вот и еще один мой должок выплачен. Иногда так приятно отдавать долги!»